Глава 92.2. Последний сценарий. Часть 5. Я медленно снял несокрушимую веру со своей талии. Скорее всего, этот момент во времени был высечен в камне, как только я впервые схватил этот меч. Каждая история о туманности компании Ким Дак Чи начинает свое повествование. Ю Чин Хёк снял с себя черный демонический меч, а Хан Су Юн сняла повязки с левой руки. Чон Хиван подняла ее меч судьи, после чего Ли Чи Хи схватил меч драконов-близнецов обеими руками. Ю Сан расстелила свой лотосовый пьедестал, и химерический дракон Син Ю Сан начал реветь. Гон Пхильту установил вооруженную крепость быстрее, чем кто-либо, и я заметил Чан Хайон, стоящую на самой вершине этой крепости, когда она выпустила статус трансцендента. И, наконец, Ли Хён Сан вышел вперед, как будто, чтобы защитить всех. Они говорили через свои действия. Вот почему я тоже мог рассказать свою историю. Я не позволю никому из вас отказаться от этой мировой линии. Правильно засвидетельствуйте конец истории, которую вы создали. Засвидетельствуйте это своими глазами, какой конец ждет мир вашего творения. Статус истории, взрывающийся из всего моего тела, путешествовал по несокрушимой вере и распространялся вперед. Прекрати это. Пораженные великие Тактхаби тоже сделали ход и выдержали мой статус. Я без колебаний выстрелил второй, затем третьей ударной волной истории. Звездный поток отвечает на действия вашей группы. Бюро активирует вероятность. Несмотря на то, что вокруг меня затянулась порочная буря искр, я не отступил. Все истории, которые мы создали вместе, ревели под этой болью, подобной тому, как наши тела воплощения разрывались на части. Гигантская история «Весна мира демонов» начинает свое повествование. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, начинает свое повествование. Гигантская история «Сезон света и тьмы» начинает свое повествование. Гигантская история «Освободитель забытых» начинает свое повествование. Ваша гигантская история «Без имени» начинает свое повествование. Заключение истории определило начало, развитие и, наконец, кульминация, предшествовавшие этому. Ничто иное не может определить, каким будет заключение. Я размахивал кулаком в направлении искр передо мной снова и снова. Я даже бросил несокрушимую веру в рябь ослепляющего шторма. Ваше действие призвало звездный поток К. Возможность предопределенного заключения есть. Предопределенные тексты разбились прямо перед моими глазами. Когда-то разборчивые слова превращались во что-то неразборчивое, словно на них осела облачная пыль. И когда эта пыль в конце концов рассеялась, то, что я увидел дальше, было полностью разрушенным передним корпусом ковчега. Квах! Я знал, что произойдет, если сделать что-то подобное. Король истории теперь смотрит на вас. Король Вин не очень доволен вашими действиями. Даже тогда это был лучший ответ, который я мог придумать. Книга «Метод нахождения заключения», которого не было в оригинале. Книга «Метод спасения всех при разрешении искаженной вероятности». Достичь конца этого мира через предопределенный Ки Сон Чон Кёль было невозможно, потому что это был просто шаблон для предопределенного заключения. Это означает, что эта история не сможет пересечь финальную стену. Книга именно поэтому Ким Дак Чи отказался от заключения, переданного ему. В мире создавался гигантский разрыв. Ваши действия разрушили заранее определенные правила сценария. Часть сюжета звездного потока рушится. Аварийная последовательность звездного потока активируется. Окружающий вид внезапно начал меняться. Я почувствовал, как звездный поток изо всех сил пытался заставить меня принять его заключение. Книга в конце концов, все станет сценарием. Может быть, великие Тактхаби не знали. Или, может быть, они знали, но не было другого выбора, кроме как просто продолжать. В рамках этого великого сценария даже рассказчики могли бы стать частью самого сценария. Звездный поток с радостью принимает ваши действия. Финальная история звездного потока просыпается. Точно так же, как сценарий, происходящий вне сценариев, все равно останется сценарием в конце. Однако, если бы все закончилось как сценарий, тогда я должен был бы решить, в каком сценарии жить. Итак, хорошенько посмотри. Основной сценарий был обновлен. Дак Чи Си, товарищи, стоящие в моем ближайшем окружении, все смотрели на меня ошеломленными глазами. Мое тело воплощения менялось вместе с ощущением покалывания, а также зловещая аура отчуждения поднялась и над моим телом. Я точно знал, что это за сценарий. Эммакне, пейзаж войны распространился на наших глазах, и напротив нас вызывали созвездия. Наши враги и товарищи, с которыми мы когда-то сражались вместе, все они были там. Анна Крофт, Фэйху из Китая, Ранвирхан из Индии, Аскарен из Японского альянса, Олимп и Асгард, а также другие созвездия не только императора, но и других крупных туманностей, были воплощены в соответствии с вероятностью звездного потока. Книга каждой из созвездий звездного потока собиралась здесь. Звезды, которые накапливались, горели достаточно ярко, чтобы осветить всю Вселенную. Они освещали меня так, как будто не позволили бы ни единому пятнышку тьмы существовать в космосе. Книга это было последнее поле битвы звездного потока. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Это было не что иное, как сцена, на которой сражался Ючин Хёк 1863-й регрессии, место, где он столкнулся с бурлящими внешними богами и их королями внешних богов. Если бы было что-то отличное от тогда и сейчас, враг, с которым нужно бороться на этот раз, не был королем внешних богов созвездия демоноподобный огненный судья, созвездие черный огненный дракон бездны, созвездие первый меч Корё. Косвенные сообщения затопили пространство между мерцающих звезд. Я слышал настоящие голоса Уриэля черного огненного дракона, а также призывавших меня спутников. Ощущение хаоса, полностью заполняющего мой взгляд, вызвало головокружение, которое почти настигло меня. Я зажал звенящие, оглушенные уши, медленно моргая глазами. Основной сценарий был обновлен. Квест. Основной сценарий 99. Враг истории тип. Главная сложность. Неопределимое. Сообщение сценария реструктурировалось в режиме реального времени. Хотя его содержание не было видно, все инстинктивно знали. Они знали, что если этот сценарий закончится неудачей, звездный поток будет уничтожен. Некоторое время спустя наконец появилось условие выполнения, которого все ждали. По какой-то причине я не мог не вспомнить определенное предложение из путей выживания, когда читал условия, медленно поднимающиеся на моих глазах. Есть три способа выжить в разрушенном мире. Товарищи что-то кричали, глядя на меня. Автор путей выживания действительно сказал это. Было три способа выжить в этом ужасном мире. Три способа. Я начал думать. Три пути не означали, что в итоге выживут только три человека. Я оглянулся на своих спутников и ярко улыбнулся. Квест. Условие выполнения. Вы должны убить врага истории, короля внешних богов Ким Дакчу. Наконец, эпилог этого мира начался. Глава 93.1. Взгляд всеведущего автора. Часть 1. Я писатель. Вскоре после того, как ее роман был опубликован, Хан Суюн начала представляться так. Это была та же самая история во время свиданий вслепую, на которые она неохотно ходила после того, как ее подруга умоляла сделать это. «Ах, ты писатель, ее пара на этом свидании, должно быть, слышала об этом до того, как появилась здесь, так что же случилось с этой суетой?» Мужчина быстро закатил глаза, прежде чем спросить ее с улыбкой. «Ты начала свою карьеру с ежегодного литературного конкурса весной?» «Нет». «Прошу прощения, в таком случае, я пишу веб-новеллы». «Веб-новеллы?» Проблема всегда возникала после этого. Она заметила, как глаза мужчины украдкой смотрят на ее изношенную дешевую футболку. «Ага, так, как, это так, не так ли?» «Веб-новеллы, те, в которых много смайликов». «Ах, да, именно так. Ты знаешь, в эти дни можно найти много странных профессий. Ютуберы, интернет-авторы». Мужчина ухмыльнулся и потягивал американо, расслабляясь прямо перед ней. Часы, надетые на его запястье, принадлежали довольно высококлассному бренду. Разве она не сталкивалась с подобной ситуацией много раз раньше? Сегодня все пытаются легко заработать. «Тебе так не кажется?» – сказал мужчина. «Есть ли кто-нибудь, кто хочет сознательно зарабатывать деньги трудным путем? Я зарабатываю около 100 миллионов вон, один, в год, но это не так просто. Так что, когда я вижу таких людей, я могу только вздыхать, понимаешь? Попытка воровать чужие деньги простым способом. Должно быть, он уже забыл, что это было свидание вслепую, судя по тону его голоса». С едва заметным гневом в глазах он перевел взгляд на ключи от машины, лежащие на столе. Похоже, они принадлежали иностранному бренду, возможно, слишком дорогому, учитывая его возраст. Отпуская слова мужчины прямо из одного уха, Хан Суюн включила свой смартфон. Оповещения о новых комментариях засоряли ее входящие. «Дорогой автор, не слишком ли это похоже на сладкий картофель? ХМ. Следующая глава начнется с момента сидра, верно? Если нет, я сейчас выйду». Люди, которые никогда усердно не учились, когда были молодыми, просто наткнулись на случайную удачу, сказал мужчина. Внезапно Хан Суюн показалось, что она может понять, почему люди читают веб-новеллы, и она могла бы также выяснить, почему ее подруга также представила ей этот вид дерьма. Видимо, ей следовало добраться сюда, чтобы понять это, и теперь Хан Суюн могла ясно видеть, о чем думала ее подруга, когда устраивала ей эту встречу. Теперь, как правило, она позволяла этому слайду, потому что это было слишком утомительно, но... Итак, как, ты слушала? Ах, да, конечно, твоя годовая зарплата была, только тогда глаза мужчины засверкали, его плечи оживились, как будто он просто знал, что она снова спросит его об этом предмете. Это 100 миллионов вон после уплаты налогов, хм, это похоже на мою, прошу прощения, мужчина ухмыльнулся. «Ты писатель, но твоя годовая зарплата составляет 100 миллионов вон». Хан Суюн пожала плечами и вытащила ключи от машины. Это была новейшая модель от Porsche. Более конкретно, это было ровно в 3 раза дороже, чем собственная машина мужчины напротив. Хотя, поскольку она была сосредоточена на своем творчестве, девушка не слишком часто ездила на ней. Глаза мужчины дрожали синхронно с дрожащими ключами, и рядом с ним всплыла неловкая улыбка. «Ха-ха». Но доход писателя непоследователен, поэтому его нельзя назвать годовой оклад. Я прав, я имею в виду, твоя зарплата не может быть фиксированной, верно? Губы мужчины непрерывно качались вверх и вниз, чтобы потрепаться о клише. Оно было достаточно адекватным, чтобы его можно было использовать в качестве какой-то строки, произнесенной однозначным злодеем во время следующей главы или чем-то подобным. В этом случае главный герой ответил бы так: «Но я никогда не говорила, что это годовая зарплата. Прошу прощения, ах, в таком случае, это то, что ты накопила до сих пор. Нет, я заработал 100 миллионов вон за первую половину этого месяца, и хм, поскольку в этом месяце осталось еще 2 недели. Прошу прощения». Только тогда мужчина, казалось, что-то понял, потому что выражение его лица сильно изменилось. В конце концов, все это развернулось так, как ее подруга хотела. Если бы это был роман, это был бы момент сидра, но на самом деле, она не чувствовала себя так хорошо от этого. Мужчина теперь поспешно отправлял сообщение кому-то. Вероятно, он заваливал ее подругу, которая организовала это свидание вслепую, всевозможными вопросами. «Извини, ты можешь сказать мне название романа, который ты написала?» Когда она начала думать, что не хочет, чтобы этот парень знал название, смартфон Хан Суюн издал звуковой сигнал. «Привет, автор Ним. Я просто читатель, который любит читать веб-новеллы. Я случайно натолкнулся на ваш роман и прочитал его». Она задавалась вопросом, что это за скучное сообщение. Затем она постучала по сообщению, не слишком задумываясь об этом. Тон был вежливым, но старомодным, и, кроме того, она тоже чувствовала крошечный намек наивности. «Роман, который вы написали, слишком похож на роман, которым я действительно дорожу. 3 способа выжить в разрушенном мире. Что, черт возьми, случилось с этим ублюдком?» Книга и это была первая встреча Хан Суюн с Ким Дак Чи. Ким Дак Ча. Книга Хан Суюн смотрела, как зрелище разворачивается у нее на глазах, и размышляла о воспоминаниях того времени. Она потеряла часть своих воспоминаний при создании аватаров и не могла ясно вспомнить, что произошло тогда. Что было несомненно, так это то, что она действительно читала роман под названием «Пути выживания». Все из-за дурака с именем пользователя Ким Дак Ча, не меньше. Автор Ним. Это было также очень приятное чтение сегодня. Кто-то на уровне Хан Суюн мог сказать, преуспеет ли роман, прочитав только несколько глав. Однако, по ее мнению, эти пути выживания никогда не станут популярными, даже если небо рухнет само на себя. Это действительно интересное начало. С самого начала это было определенно собачье дерьмо. Автор Ним, значит ли это, что Ю Чин Хёк помнит все эти вещи? Затем вернемся в 72-й регрессионный поворот. Это было слишком одержимо длинными экспозициями, и... 1. По курсу на момент перевода главы 100 миллионов вон составляют примерно 4 миллиона и 99 тысяч рублей, то есть почти по 350 тысяч в месяц. Такие люди реально ходят на свидания вслепую. Глава 93.2. Взгляд всеведущего автора, часть 1, Кью, как неудачно. Я надеюсь, что Чин Хёка соберет свои действия в следующей регрессии. Сегодня был еще один медовый джем работы. Что касается его главного героя, это был просто симпатичный мальчик, лишенный индивидуальности, который, по-видимому, впустую потратил все имеющиеся у него очки умений на внешность. Не только это, автор ним. Поздравляем с выходом 2000-й главы, поскольку вы продвинулись так далеко, как насчет еще 1000 глав. Количество глав также было чрезмерным. Это интересно, шутки в сторону, он псих, она была по-королевски раздражена и начала следить за комментариями этого дурака. Она даже нажала на отрицательную оценку. Как заколдованный человек, Хан Суюн читала только комментарии Ким Дак Чи, а не сам роман. Чихе, наконец, проснется в следующей главе, автор ним. Я обнаружил опечатку на странице 7. С моим отсутствующим мнением, я думаю, что написание здесь должно быть. Ах, я изучил это, и это на самом деле моя ошибка. Мои извинения, я узнал что-то новое сегодня. Пожалуйста, просто чмокайте этого дурака Чин Хёка в затылок. Этот парень, он никогда не пропускал ни одного комментария ко всем этим 1000 глав. И каждый из них содержал понимание и любовь к миру, созданному этим автором. Книга Хан Суюн завидовала этому. Она полагала, что ни у кого просто не получится прочесть столь же плохой роман, если только сам автор не решит стать собственным читателем. Она подумала, что автор создал 2 отдельных аккаунта и написал роман с одного, а с другого написал все эти комментарии и также загрузил рекомендации. Не запрещается ли рекомендовать свою работу? Книга точно так же, как Ю Чин Хёк был воображаемым персонажем для Ким Дак Ча. Ким Дак Ча был точно таким же, как Хан Суюн. Она думала, что такой человек не будет реальным, но тот самый человек в текстах стоял прямо перед глазами Хан Суюн. Дак Ча Си. Раздался громкий звон в ухе, сопровождаемый взрывами во всех направлениях. Хан Суюн могла видеть Ким Дак Чу в центре поля битвы, кружащегося подобно грозе, занятого прорывом сквозь сильные излияния звезд. Воплощения вопили, в то время как созвездия громко ревели, а тем временем Так Хаби в небе смеялся. Ким Дак Ча кричал, однако Хан Суюн не могла сказать, кричал ли он, провозглашал что-то или даже плакал от горя. Теперь, когда он превратился во внешнего бога, даже его голос был полностью исключен из сценариев. Неважно, что он сказал, содержание теперь считалось неважным. Гуахах. Однако теперь за ним следовало больше внешних богов. Остатки, отброшенные бесчисленными мировыми линиями, теперь собирались возле Ким Дак Ча. А затем, в небе над сценарием, его ожидали созвездия мифологического класса. Итак, это наконец началось. Король Олимпа и правитель 12 богов, молниеносный трон, Зевс был там. Последний сценарий этой мировой линии начался. Каждое существо получило квалификацию входа в сценарий для выполнения последнего сценария. Пожалуйста, убейте врага истории, Ким Дак Чу. Сообщение сценария выскочил вскоре после этого. Все присутствующие поняли текущую ситуацию. Зевс первым открыл рот. Смести их. Наряду с шумом, свалившимся с небес, проливались дуги молний, принадлежавшие Зевсу. С характерным шумом чего-то взрывающегося, кровь брызнула на щеку Хан Суюн. Безымянные умирали, когда из них текла черная кровь. «Пощади меня, пощади меня, пощади меня, пощади меня, пощади меня». Даже пугающие внешние боги выглядели как просто воздушные шарики перед объединенным статусом, излучаемым созвездиями мифологического ранга. Внешние боги извергали сброшенные истории, когда они массово взрывались. Ослепительно блестящий дождь молнии пролился вниз, и в центре разрушенного пейзажа Ким Дак Ча выдержал электрические атаки Зевса. Почему он сделал такой выбор? Сорвите его крылья, окружите его со всех сторон. Наряду с ревом из созвездий ворвалась огромная армия. Воплощения и созвездия, которые прорвались сквозь адские сценарии, чтобы зайти так далеко, наводняли территорию, все они объединились в мощную армию под единой целью уничтожения Ким Дак Чи. На помощь ему пришел великий мудрец, теперь единый с парнем душой и телом. Созвездие древнейший освободитель раскрывает свой статус. Еще одна электрическая дуга надменно поднялась в воздух. Собственная молния великого мудреца оттолкнула Зевса и разорвала небо, словно это была бумага. На мгновение дух созвездий, казалось, угас, но затем раздался голос ободрения. Это великий мудрец, равный небу. Не отступайте, убейте его, и сценарий закончится. Это последний сценарий этой мировой линии. Это ожидание того, что они наконец-то освободятся от всего. Среди них были лица созвездий и воплощений, которые она видела мимоходом раньше. Не нужно чувствовать вину здесь. Он выбрал это для себя. Олимп, Веды, Папирус, Древо Хранителя, 12 земных ветвей, Император. Созвездия и воплощения тех туманностей, о которых она слышала хотя бы раз, были здесь и сейчас. Каждый из них знал, к кто такой Ким Дакча. Книга. Каждый из них поднял свои мечи, чтобы убить Ким Дакчу. Сквозь порванное черное пальто было видно белое пальто под ним. Ким Дакча в роли, которая ему не подходила, был там. Изодранный Ким Дакча с рогами короля демонов и широко распахнутыми черными и белыми крыльями. Ким Дакча стоял перед внешними богами и размахивает мечом в сторону подступающих врагов. Хан Суюн подумала, что ее зрение внезапно расплывалось, затем фигура Ким Дакча начала стираться. Странный свет в глазах, свойственный только головоногим, и внешняя поверхность создавали темное влажное впечатление. Там, где раньше стоял Ким Дакча, доминировал гигантский король внешних богов, который, казалось, представлял собой смесь всех черт, присутствующих в каждом монстре этого мира. Враг истории. Как писательница, Хан Суюн могла инстинктивно сказать, если этот мир был романом, то Ким Дакча был последним боссом, и эта история закончилась бы только смертью этого Ким Дакчи. Хан Суюн. Кто-то оттащил ее назад. Почти сразу же перед носом девушки пролетела дуга электричества. Отойди назад, поторопись. Это была Юсана. Только она, казалось, поддерживала свое здравомыслие в этой сцене чистой анархии и замешательства. Но как она могла? Все, вы должны вернуть себя. Дакча Си есть, прямо сейчас. Глава 93.3. Взгляд всеведущего автора, часть 1. Ким Дакча умрет с такой скоростью. Мы дали обещание вместе с Дакчой Си. Вы все это забыли. Ким Дакча был лжецом. Дакча Си действительно больше не будет делать то же самое. Всегда верить в доброту человека, такова была Юсана. И поскольку она была такой, потому что она могла верить в других, Юсане удалось не оказаться опустошенной этой ситуацией. И именно поэтому она всегда сталкивалась с Хан Суюн до сих пор. Даже с криками Юсаны спутники все еще несли пустые выражения лиц. Ошеломленные глаза, каждый из них был погружен в свои мысли. Тот же вопрос схватил их. Почему Ким Дакча сделала такой выбор? Но они дали обещание. Он поклялся, что больше никогда не будет жертвовать собой таким образом. Просто почему? Эта история еще не закончена. Юсана была не права, хотя направление этой истории уже выбрано. Ким Дакча стал врагом истории, и этот вонючий сценарий закончится только после его смерти. Автор, ответственный за написание этой трагедии, выбрал ее именно таким образом. Автор, голос Ким Дакча скорбно отозвался. Этот голос вернулся к ней как воспоминание из определенного момента в прошлом. Хан Суюн, ты писатель, верно? Ее мозг включился. Что, ты собираешься разозлить меня на этот раз? Я хотел спросить тебя кое о чем. И о чем же? Являются ли писатели действительно всеведущими в историях, которые они пишут? Что случилось с этим совершенно невероятно глубоким высказыванием? Нет, просто мне любопытно. Пока ты писала, ты все контролировала, мол, этот человек будет вести себя так, и этот человек будет вести себя таким образом. Это очевидно. Хан Суюн так уверенно сделала свое заявление. Не может быть все под контролем. Почему нет? Разве ты не автор? Ты думаешь, что автор – настоящий бог или что-то в этом роде? Разве автор не создает все в истории, ситуации, персонажи? Хан Суюн пробормотала что-то похожее на «тебе никогда не понять» и продолжила. Все персонажи начнут действовать самостоятельно в момент их создания. Авторы просто предоставляют им этапы, вот и все. Все зависит от самих персонажей и от того, как они будут реагировать на ситуацию и делать свои ходы. Не как фигура речи, а по-настоящему, да, именно так, знаешь, это очень ленивый способ писать роман, ты согласна? Смерти захотел. Ким Дакча согнулась пополам, когда Хан Суюн ударила его в живот, о чем он думал тогда. Интересно, даже автор не бог истории. В таком случае, кто определяет сценарий? С кончиков ее пальцев начал струиться этот невероятный холодок, который охватил все ее тело. Может быть, просто может быть, Ким Дакча там прямо сейчас был ответом на этот точный вопрос. Цу-чу-чу-чу-чут. Возможно, он думал об этом единственном способе изменить заключение этого упрямого мира сценариев. Куати великие Такхаби паникуют от потопа вероятности. Куати-куати звездный поток обращает внимание на шокирующую вероятность. Куати сценарий не был идеальным. Куати последний сценарий претерпевает быстрые изменения. Куати это был определенно автор, который создал историю. Тем не менее именно персонажи жили в этой истории. И теми, кто определял их судьбу, были куати созвездия корейского полуострова приветствуют демонического короля спасения. Куати-куати созвездия Эдема подбадривают демонического короля спасения. Куати-куати созвездия подземного мира приветствуют демонического короля спасения. Куати-куати созвездия планет с неизвестными именами приветствуют демонического короля спасения. Куати и одарит монеты. Куати-куати абсолютное большинство созвездий наблюдает за последним сражением демонического короля спасения. Куати. Те, кто смотрит эту историю. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Системное сообщение Куати. Многие созвездия не желают смерти демонического короля спасения. Куати единственные существа, которые могли изменить сценарий. Ким Дакча не стал врагом истории, чтобы умереть. И он, конечно же, не выбрал жертву, чтобы предать своих спутников. Пути выживания – это история Ю Чин Хёка. В таком случае, чья история была этим миром? Хан Суюн наблюдала, как вероятность этого проклятого мира неустойчиво дрожала, и горько бормотала про себя. Это правильно. Ни один читатель не хотел бы, чтобы главный герой был убит. Влияние Ким Дакчи и компании Ким Дакчи в этом мире невероятно возросло. Доказательством этого стало то, что он стал объектом последнего сценария. Созвездие, нравится им это или нет, все смотрели историю Ким Дакчи и либо сочувствовали ей, либо завидовали ему. Каждая звезда в этом мире смотрела его историю независимо от того, хотела она этого или нет, и, скорее всего, сам Ким Дакча знал об этом. Возможно, он мог долго думать об этом. Это была последняя карта, которую Ким Дакча разыграл после того, как стал персонажем. Хан Суюн почувствовала, как Ким Дакча поглядывает в ее сторону издалека. Как бы сказать, она должна быть в состоянии понять, так как это была она. Как бы сказать, она должна быть в состоянии начать совершенно новую историю, которую никто не знал с этого момента. Он жертвовал собой, чтобы не жертвовать собой. Это может быть очень невыполнимой задачей. Вывод может быть навсегда вне их досягаемости. Однако это был единственный метод, никто не будет принесен в жертву, который мог придумать Ким Дакча. Итак, то, что должна была сделать Хан Суюн, было довольно ясно. В одиночку парень не может этого сделать. Хан Суюн посмотрела себе за спину. Ей нужно было сообщить своим спутникам, чего именно Ким Дакча хочет достичь здесь. К сожалению, было что-то, что Хан Суюн, поглощенная своей собственной попыткой понимания, не смогло понять. Куати история прогнозирующий плагиат предсказывает менталитет персонажа. Куати и это был факт, что не все здесь были авторами. То есть не все могли видеть эту ситуацию объективно, как она. Еще до того, как Хан Суюн открыла рот, кто-то из компаньонов бросился вперед. Четкая вражда проникала в ножны, которых не существовало. Хан Суюн поняла направление, в котором был направлен свет этого меча, и закричала от чистого шока. «Подожди, оставайся на линии. Этот парень, он пытается». Она знала, чей это был меч, и поэтому не могла в это поверить. Куати книга прямо в этот момент в сердце этого человека возросло невероятное возмущение Ким Дакчой. Куати самый сильный меч Ким Дакчи, который защищал его очень долгое время. И этот меч делал ход, чтобы положить конец этому сценарию. Глава 93.1. Взгляд всезнающего автора. Часть 2. Вашета. Когда Чон Хиван впервые услышала это сообщение, она почувствовала себя немного странно. Девушка вспомнила, что Ким Дакча сказал ей некоторое время назад. Он сказал, что у каждого человека есть определенный конец, предназначенный для них. Поэтому она верила, что у нее тоже будет что-то подобное. Тем не менее это было. Чон Хиван знала кого-то, кто подходил под такое описание гораздо лучше нее. Человек, с которым она сражалась рядом с самым близким человеком. Человек, ради которого она без колебаний согласилась стать мечом. Человек, который относился к своим товарищам как к драгоценностям. Человек, который всегда жертвовал собой первым. Книга «Вот почему человек», которого она не могла не обидеть. Чон Хиван прорвалась сквозь волны безымянных и побежала. Ядовитая жидкость взорвалась поблизости и брызнула ей на бедро, заставляя плоть девушки потемнеть и вскипеть. Она срочно вытащила внутреннюю лечебную мазь, которую Лисельхва дала ей ранее, и применила ее на рану, затем снова побежала. Девушка стряхнула созвездие, пытаясь помешать их излитию атак, и вскочила, наступив на безымянных, окружающих Ким Дакчу, как будто пытаясь защитить его. Она могла видеть что-то далеко, то, что раньше было Ким Дакчой, и теперь существо, ставшее врагом истории. Хиван Си. Ли Хёнсон сумел добраться до нее и схватил ее за плечи. «Оставайтесь на линии». Даже прежде, чем он смог продолжить свои слова, Вместо этого сначала появилось сообщение. Начнется потоковая передача последнего сценария по всем каналам. Каждый канал в звездном потоке теперь открывался. Чуть-чуть. Сообщение сценария нестабильно мерцало. Все, не паникуйте и просто сосредоточьтесь на сценарии. Этот сценарий будет последним для вас. Как только вы уничтожите короля внешних богов, ваше долгое путешествие также закончится. Эта история должна быть записана на последней стене, и путешествия звезд станут эпической сказкой, которая будет передаваться вечно. Великие Такхаби жадно кричали. Их глаза горели от голого желания записать историю, которой они руководили до этого момента, на последней стене. Гигантская история «Блеск древней зари» мечтает о финальной истории. Гигантская история «Мастера Сгарда» мечтает о финальной истории. Гигантские истории в данный момент корчились в невероятной злобе. Чтобы остаться единой историей, эти гигантские истории взывали к созвездиям и воплощениям. Созвездие «Копье», разделяющее границы моря, вытаскивает свое оружие. Созвездие «Мастера Бедоса» воплощается в сценарий. Созвездие «Птица Монстр реки Нил» злобно ревет. Тем не менее, не все были увлечены этим побуждением. Несмотря на приказы первого бога Зевса, несколько богов Олимпа, включая Диониса, не решались атаковать. Это была та же история и для воплощений. Нам действительно нужно убить этого человека. Той, кто сказала это, было японское воплощение, Аскарен. Ким Дагча, которого я встретила, не был злодеем. Она права, Ким Дагиза неплохой человек. Это были люди, которые получили помощь от товарищей Ким Дагча во время борьбы с другими японцами, которые решили стать бедствиями мирной земли. Помимо них, несколько воплощений, связанных с императором и Олимпом, согласились с ними. Довольно много созвездий согласны с мнением воплощений. Вероятность звездного потока падает в волнение. Когда они обнаружили, что вероятность движется в подозрительном направлении, великие Такхаби быстро шагнули вперед, чтобы исправить это. Не забывайте, все, он враг сценария. Вы можете не знать об этом, но с самого начала Ким Дагча очищал сценарий с целью разрушить эту мировую линию. Совершенно не похожие на них, эти обычно высокомерные великие Такхаби заговорили вежливым тоном. И когда сюжеты истории начали играть на огромном небе в вышине, началась и специальность Такхаби. Он предал эту мировую линию и заключил сделки с внешними богами. Внутри экрана Ким Дагча заключала сделку со скрытным интриганом. Поскольку голос не передавался, выражение его лица казалось особенно зловещим. Это было не все. Все, что он делал до сих пор, теперь обнажалось перед остальным миром. С того момента, когда он выпустил кузнечиков в метро и не пытался спасти кого-либо еще, до того момента, когда он ничего не делал на станции Гунха, хотя мог бы спасти многих других. В этой коллекции только худших моментов кто-то пытался создать в этом мире новенького Ким Дагчу. Если он достигнет своей цели, тогда этот мир ожидает только чистое разрушение. Вскоре экран изменился на путешествие на запад. Гигантская история «Освободитель забытых». Это была сцена, где Ким Дагча, окруженный внешними богами, освобождал безымянных, пойманных в ловушку сценария. К сожалению, возможно из-за вмешательства Такхаби, он внутри истории больше не выглядел святым. Нет, он действительно выглядел как лидер культа освобождения демонов, чтобы действительно разрушить этот мир. Он приобрел знания о будущем необычными средствами и использовал его в своих интересах. Ким Дагча, держась за свой смартфон, теперь велела своим спутникам. Он стал демоническим королем спасения, затем стражем света и тьмы. Все эти действия были просто частью его плана. Глава 93.2. Взгляд всезнающего автора. Часть 2. Рассказчики работали вместе, чтобы перетащить позицию Ким Дагчи из главного героя в злодея. Они превращали его историю в историю человека хитрого и трусливого. Вероятность звездного потока мобилизуется. Это действие определенно противоречило природе самих рассказчиков. Даже тогда эти великие Такхаби не колебались ни секунды. Потому что эти рассказчики тоже желали своего собственного. И теперь он стал королем внешних богов, чтобы уничтожить этот мир. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Общественное мнение внутри звездного потока быстро менялось. Цвет лица Аскерен сильно побледнел. Анна Крофт и ее нечитаемое выражение лица прошли мимо японской женщины и пробормотали последний. Теперь уже слишком поздно Заратустры начали продвигаться вперед. И эти созвездия сильно колеблись, также присоединились к битве. Гаах! Кричащие от боли безымянные столкнулись с передней частью созвездия. Книга «Все существа, связанные с Ким Дагчой», направляли свои клинки друг на друга. И Чон Хивон оказалась в центре этого поля битвы, наблюдая за битвой Ким Дак Чи. Даже если она не поможет ему, рядом с Ким Дачой будет сражаться множество внешних богов. Это были огромные монстры типа головоногих, внешние боги с детскими телами, но с головами гигантских цветов и так далее. Даже если бы Чон Хивон заимствовала силы у Риэль и выложилась изо всех сил, она не смогла бы победить. Стоя среди них, Ким Дак Чи действительно выглядел как великое бедствие, пытающееся положить конец этой мировой линии. Книга Чон Хивон подумала, что понимает Ким Дак Чи. Она не знала, чего на самом деле хотел Ким Дак Чи. Тем не менее девушка верила, что она знала, не сказав, что это было. Чон Хивон думала, что конец света, который она хотела, был таким же, какой желал получить и он. Книга, однако, может ли это быть тем концом, которого он действительно желал? Может быть, у него действительно не было товарищей, созвездия демоноподобный огненный судья? Она знала, Чон Хивон лучше всех знал, что пыталась сказать Уриэль. Она также знала, что Ким Дак Чи дорожил своими товарищами, возможно, слишком сильно, и именно поэтому он был способен сделать что-то подобное. Ким Дак Чи, он планировал пожертвовать собой и позволить своим спутникам увидеть конец этого мира. Книга, неважно, как далеко она протянет руку, она просто не сможет прикоснуться к нему. Как будто огромная стена стояла перед ее глазами, и эта стена мешала девушке приблизиться к нему. Только как, возможно, Чон Хивон была слишком измотана, чтобы долго ждать желаемого заключения. Ким Дак Чи, тип людей, которые никого не желают слушать. В руках Чон Хивон ощущала холодок клинка. Этот меч, который Ким Дак Чи лично изготовил для нее и положил в ее руки. Этот меч, который до сих пор оставался символом ее верований в рай. Меч судьи кричит. Меч, который должен реагировать только на зло, теперь кричал. Великие Такхаби объявили, будто издеваясь над ней. Это скрытая правда о враге истории, Ким Дак Чи. Она хотела это подтвердить. Если ты действительно Ким Дак Чи, которого я знаю, и если то, что ты желаешь, не то, чего хочу я, тогда, будет ли хорошо покончить с ним своими руками? Хивон Си, как будто он понял ее сердце, Ли Хёнсон остался рядом с ней. Я пойду с тобой. Он буквально стал щитом из кованой стали и побежал вперед, создавая путь. Мужчина пронзил волны созвездий и штормов безымянных. Как Чон Хивон было что подтвердить, так и Ли Хёнсону было в чем убедиться. То, что нужно подтверждать снова и снова. Ква-ква-ква-ква. Словно катаясь на самой волне, они в одно мгновение взлетели и приземлились возле спины Ким Дак Чи. Такое было возможно только потому, что все другие внешние боги были сосредоточены на его фронте. Хивон Си. Это было из-за кольца хаоса, нарисованного на ее ладони. Безымянные игнорировали ее даже после обнаружения присутствия девушки и просто бросились вперед. Ким Дак Чи, стоящий, как огромный небоскреб, возвышался перед ней. Из этого массивного тела капала густая черная смола. Даже не осознавая этого, Чон Хивон потянулась и коснулась этого странного на вид существа. Оно было незнакомо. В прошлом она крепко держала руку спящего Ким Дак Чи. Это было после того, как он вернулся из другого мира и потерял сознание на целый день в комнате, которую ему приготовили товарищи. Что чувствовала его рука тогда? Возможно, он почувствовал ее присутствие, потому что большая голова короля внешних богов сместилась и оглянулась. Ку-гу-гу-гу-гу. Белое дыхание вылилось из этой огромной головы. Ким Дак, хотя она и знала, что не должна, Чон Хивон все же сделала несколько шагов назад. Его огромная челюсть открылась в ее направлении. Вероятность сценария активируется. Все ваши истории предупреждают вас. Большой черный глаз короля внешних богов отразил ее нынешнее выражение. Чон Хивон не хотела делать такое лицо. Она не хотела смотреть на Ким Дак Чи такими глазами. К сожалению, ее руки уже двигались, независимо от воли Чон Хивон. Ах! Меч судьи разрезал щупальце, протянувшиеся к ней. Как будто они были теперь непримиримыми врагами, ее меч двигался неуправляемо. Щупальце разорвалось с шумом, и история вытекла из него. Дак Чи Си, мы теперь счастливее по сравнению с прошлым, верно? Если ты имеешь в виду, что сейчас лучше, чем раньше, тогда да, ты права. Это была история, которую она хорошо знала. Я тоже так думаю. Глава 93.3. Взгляд всезнающего автора. Часть 2. Она слушала эту историю, пока, неуверенно шатаясь, не начала шевелить ногами. История, которую помнили только Ким Дак Чи и Чон Хивон, сумела захватить ее разум. Избавившись от размытого зрения, она увидела окружающий вид. Чон Хиван подумала, что ей удалось вырубить довольно много щупалец, но на его теле не было никаких заметных ран. А тем временем размер Ким Дак Чи увеличился еще больше, и стало трудно поверить, что раньше это был один человек. Теперь он походил на массивную стену, стоящую совсем высоко. Стена, которая никогда не будет заполнена, независимо от того, что на ней написано. И когда она стояла перед этой стеной, Чон Хиван отчаялась. Кто заботился о последней стене? Ей было невозможно преодолеть даже стену из одного единственного человека. Затем она заметила, как Хан Суюн кричит на нее на расстоянии, пытаясь добраться сюда. Если это была она, сможет ли она пересечь эту стену? Должно быть приятно быть писателем и все такое. Во время каникул компании Ким Дак Чи Чон Хиван, лежащая на середине горного склона, сказал это Хан Суюн. Что ты имеешь в виду, милая? Нет, хорошо, человек, который умеет хорошо писать, тоже умеет говорить красноречиво, верно. Я бы тоже хотела быть такой. Что, ты говоришь о том, что хотела бы написать любовное письмо Ли Хёнсону? Нет, не то. Чон Хиван молча смотрела в сторону Ким Дак Чи. По одному взгляду Хан Суюн, похоже, поняла, что хочет сказать ее собеседница. Ким Дак Чи так тяжело боролся на глазах своих товарищей. Дурак, который по-идиотски серьезно пытался осуществить шутливый сценарий в выходной день. Хан Суюн увидел его и ответила так. Любой может написать историю. Чон Хиван подняла голову и посмотрела на это существо, которое раньше было Ким Дак Чой. Она не была писателем, как Хан Суюн. С другой стороны, она также не была заядлым читателем, как Ким Дак Чи. Поэтому девушка не могла ни писать, как Хан Суюн, ни читать, как Ким Дак Чи. Однако это еще не означало, что она не могла ничего писать или читать. Какая разница, если ты не умеешь писать? Как ты и сказал, ты не писатель, верно? Конечно, этот мир может быть внутри романа «Путей выживания». Это вполне может быть история, написанная живущим где-то автором, и прочитанная кем-то другим. Однако этот роман стал ее жизнью. Книга, именно поэтому она тоже имела право написать следующее предложение этого мира. Чон Хиван медленно опустила меч и спросила. «Дак Чи Си, ты помнишь это время?» Девушка не знала, слушал ли он или нет. Несмотря на это, она все еще положила руку на очень маленькую ручку, которую она создала на этой массивной, широкой стене. Сцены, которые она испытала вместе с Ким Дак Чой, вытекли из этого небольшого предмета. Там они поднимались по небесной лестнице, одетые в парадную одежду. Я была тогда очень счастлива, когда мы вместе пошли в универмаг, чтобы купить новую одежду, и посетили Эдем как кучка знаменитостей. Ей понравился этот мир. Все разрушалось, и все, что Чон Хиван могла видеть, было обширным опустошением. Но поскольку это был такой мир, ей нужно было найти свою истинную ценность. Ты сказал это, не так ли? Вот этот мир предпочтительнее. Мы такие люди, не так ли? Ответ Ким Дак Чи не пришел. Чон Хиван расширила рану на щупальце, как бы пытаясь сказать, не забывай эту рану, пожалуйста, помни ее так же, как я помню эту рану. Вот почему ты единственный, кто может это сделать, верно? Чон Хиван понимала Ким Дак Чи. Книга, если она не убьет Ким Дак Чи, этот мир погибнет. Глаз огромного короля внешних богов теперь смотрел на нее, и казалось, что он выражал свое согласие с тем, в каком направлении двигались ее мысли. Чон Хиван посмотрела прямо ему в глаза и заговорила, «Как я могу даже помыслить убить тебя?» Ее зрение снова расплывалось, тело дрожало. Спасение Ким Дак Чи было жестоким. Подобно тому, как спасать утопающего с помощью клинка, спасенному таким образом все равно будет нанесена огромная рана. «Не смеши меня, это не спасение». Чон Хиван пошатнулась, как будто она собиралась прислониться к стене. Мир, где никто не пытался спасти другого. В этом мире, где существовали только жертвы, нет, в мире, где раны жертв были полностью видны, это была одинокая рука, полная шрамов, простирающихся до нее. Книга Ким Дак Чи уже протягивал руку оттуда. Не только человеку, который протягивал руку, требовалось проявить мужество. Тому, кто собирался схватиться за эту руку, тоже была нужна невероятная смелость. Смелость, чтобы держать эту покрытую шрамами руку, смелость не сдаваться. Даже если бы Чон Хиван знала, что это не излечит ее, даже если бы она знала, что удерживание этой руки нанесет ей еще большую рану, смело сдержать эту руку, чтобы прожить еще один миг. Книга «Некоторые спасения» совершает не тот, кто их организует, а тот, кто их получает. Ладонь Чон Хива наставила глубокий след на плотно удерживаемой коже внешнего бога. Она долго смотрела на этот отпечаток, затем медленно подняла голову, ее рука крепко сжала меч. И когда она это сделала, в ушах девушки прозвучало некое послание. Заключение воплощения Чон Хиван неизбежно. Точно так же, как крепко держа руку, она усилила хватку на мече. Ваше спасение. Глава 93.1. Взгляд всеведущего автора. Часть 3. Многие из присутствующих видели бегущую вперед Чон Хиван. Она скользнула среди безымянных, как лунный свет, скользящий по лезвию клинка. Ответ, который девушка искала, был там. Воплощение Чон Хиван спасение. У каждого был свой. Наконец, настал момент выбора собственных заключений для товарищей Ким Дакча. Чон Хиван, ее меч судьи нарисовал захватывающую траекторию. Спутники наблюдали за траекторией меча и торопливо преследовали ее. Ли Кильон собирался прыгнуть в воздух вместе с Юсаной, но должен был остановиться из-за того, что одна маленькая девочка осталась позади. Син Юсан, Син Юсан, стоящая там одна, плакала. Стоя в том же месте, что и раньше, ее ноги никуда не двинулись, и ее взгляд остановился на одном месте, было совершенно ясно, на что она сейчас смотрит. Унсубстребе системное сообщение. История «Спаситель звезды» продолжает свое повествование. Это была история, которой обладала только Син Юсан. Созвездие и воплощение, связанные этим сияющим звездным светом. Свет, излучаемый историей, был так прекрасен и сиял, что Ли Кильон неосознанно потянулся к Син Юсан. Книга Ли Кильон завидовал Син Юсан. Каково было одному человеку понять другого? Он был слишком молод, чтобы по-настоящему осознать значение слова «понять». Иногда он чувствовал это ощущение лишения из-за этого, но, с другой стороны, мальчишке действительно нравилось, что его возраст можно использовать как оправдание. «Возможно, ты еще не понимаешь, но это нормально. Тебе не нужно этого делать, но мне жаль, что мы должны полагаться на тебя, Кильона. Эй, малыш, прекрати хвастаться и возвращайся». Он был освобожден. Ли Кильон даже думал, что это удача. К счастью, он встретил таких людей в мире, подобном этому. Люди, на которых Ли Кильон мог положиться и вести себя как ребенок, но все же могли бы напомнить ему о том, что он действительно был ребенком. Однако Син Юсан тоже была здесь. С ними был еще один ребенок, который не вел себя как один из них. Это была девушка, которая всегда смотрела на звезду. Ли Кильон также посмотрел на ту же звезду, звезду, которую он любил. Мальчишка очень хорошо знал печальный свет, излучаемый звездой, и то, как изменится ее цвет, когда она попытается скрыть свои истинные намерения или попытается солгать. Книга, однако, он не знал эту звезду так хорошо, как Син Юсан. «Как долго ты будешь стоять так ошеломленно? Пойдем». Син Юсан рассеянно повернула голову к нему. Увидев ее взгляд, Ли Кильон схватила девочку за руку. Затем двое детей начали бежать. Пот наполнил крепко зажатую маленькую руку. «Я не так хорошо понимаю Дакча Хёна, как Син Юсан. Она была воплощением созвездия Демонический Король Спасения. Никто не мог оторвать их друг от друга или встать между ними. Ты думаешь, что ты единственная, кто беспокоится о Хёне? Ты думаешь, что ты единственная, кому грустно?» Ли Кильон закричал, даже не оглядываясь, и продолжал тащить Син Юсан. Он ненавидел идею выглядеть моложе нее, но, по крайней мере, сегодня он хотел вести себя как ребенок. «Мне не нравится река Хан, мне больше нравятся океаны, и я не люблю пиццу, но предпочитаю жареную курицу». Он тоже был спасен этой звездой, вот почему. Игры в ПК-клубах давно устарели. «Мы будем играть в телефонные игры». И звезда, которую он так любил, была видна на расстоянии. Тем не менее, теперь это не было похоже на звезду. А также, звезда, предмет ревности и зависти от созвездий, которые управляли небесами, была теперь. Теперь она выглядела как страшный великий демон из веб-мультфильмов, которые мальчик так любил смотреть, и комиксов, которые он любил читать. В тот момент, когда огромная голова с вертящимися щупальцами повернулась в его направлении, бегущие ноги Ли Кильона замерли. Король другого мира, теперь выросший настолько, что превосходил даже небоскребы. Враг истории, злодей, который разрушит этот мир. Этот демон выглядел как Ким Дакча для Син Юсан. «Я», Ли Кильон пробормотал, пытаясь бороться с дрожанием его тела, на фоне страха, что это может быть не Ким Дакча, которого он знал. Не обманывайте себя, это существо разрушит этот мир. Он существо, которое заботится только о себе. Для него ваше выживание не имеет никакого значения. На самом деле, Ким Дакча, на которого он смотрел, был неправ. Хён, ты бог, ха, или ты главный герой? Опасение, что слова, сказанные Тактхаби, оказались верными, наполнили его сердце. Я не бог и не главный герой. На самом деле, я всегда завидовал настоящему герою. Ли Кильон, наконец, сумел остановить дрожь и набрался смелости, чтобы посмотреть вверх. Огромный глаз внешнего бога теперь смотрел прямо на мальчика. Сердце Ким Дакчи не было видно. В этом внешнем боге не было ничего похожего на Ким Дакчу. Единственное, что осталось, это вера. Кильона, существует несколько способов формирования отношений. Некоторое время назад он побеседовал с Юсаной о своей дилемме, связанной с Син Юсан. В то время она ответила так, закрыв книгу, которую читала. Это похоже на то, как разные люди по-разному интерпретируют одно и то же предложение. Так, Ли Кильон не был заядлым читателем, поэтому сравнение с ним не резонировало. По-прежнему, я думаю, что понял. У него тоже был собственный навык общения с остальными. Глава 93.2. Взгляд всеведущего автора. Часть 3. У него тоже был собственный навык общения с остальными. Видите ли, когда разговариваешь с богомолом и тараканом, ощущения возникали разные. Разнообразное общение было таким умением, что позволяло мальчику общаться с видами, отличными от его. Однако Ли Кильону не хватало умения понимать других людей. Каким человеком был Ким Дакча? Он не был уверен в этом. Однако это было одно изображение, которое появилось в голове Ли Кильона первым, когда он пытался вспомнить человека по имени Ким Дакча. Вид людей с взорванными головами или телами. Я собираюсь немного побеспокоить тебя. И затем, лицо Ким Дакча, когда он положил кузнечика в руки мальчика. Куати, история король насекомых начинает свое повествование. Куати, внезапно окружающий вид дрогнул, и внутри мальчика проснулась история. Куати, созвездие правитель самой глубокой ямы, коварно усмехается. Куати, рой желтой саранчи, гудящий откуда-то, закрутился как торнадо и начал окутывать весь мир. В тот день Ли Кильон подумал про себя, что было бы лучше, если бы весь поезд метро перевернулся с ног на голову. Так же, как кузнечик, который умер в его руках. Куати, этот невероятный праздник статуса вызвал крик внешних богов. Созвездия звездного потока начали изливать свои сообщения. Куати, созвездия, опирающиеся на спектр абсолютного зла, предупреждают правителя самой глубокой ямы. Куати, Куати, честь королей демонов очень удивлена силой воплощения. Куати, история, текущая энергично игнорировала взгляды созвездия и продолжала свое повествование. Эта история была тем, что мальчик еще никому не рассказывал. И это была история, о которой Син Юсан, также владелец разнообразного общения, знала не слишком много. У вас было недостаточно денег, но вы все равно пошли и родили ребенка. Это сильная вонь бурого угля, вид его отца и матери, лежащих на земле, как мертвые тараканы, воспоминания о том, как он ковырялся в холодной, неподвижной плоти. Похороны без портретов подошли к концу, и усталые глаза его родственников смотрели на мальчишку. Эта девушка Йонми, я знал, что она сделает что-то подобное. Ей сказали, что этот ублюдок ей не подходит, но она... Итак, кто собирается принять этого мальчика? Как насчет старшего брата? Мы не можем. У нас уже трое детей. Ли Кильон не знал подходящих слов, чтобы описать свою жизнь, которая была отвергнута с самого раннего возраста. У него не было никакой возможности объяснить или выразить, насколько велика была эта рана. И эта рана продолжала накапливаться, не имея возможности быть излеченной или обнаруженной. Ищите организацию. Есть места, которые присматривают за такими детьми, как он. Ли Кильон был схвачен рукой его тети и забрался в поезд в Сеуле. И он почувствовал головокружение, глядя на карту туннельной сети метро Сеула. Здесь было так много туннелей, и он не знал, куда направляется. Кузнечики внутри ловушки для насекомых плакали, как потерянные дети. Этот мальчик действительно поймал их сейчас. Выкинь их, поторопись. Во всяком случае, они не проживут долго. Господи, как это отвратительно. Что случилось бы с ним, если бы сценарии не начались в тот день? Дакча Хён, что бы произошло, если бы он не встретился с этим людьми? Дакча Хён, я здесь. Ли Кильон закричал достаточно громко, чтобы сорвать голосовые связки. Все было бы хорошо, Даже если бы его голос не смог достичь цели, все было бы в порядке, даже если бы он не был воплощением Ким Дак-чи. Кильона, если ты не можешь сказать это, тогда ничего не говори. Тем не менее ты должен помнить одну вещь. Хорошо, мальчик хотел сказать это ему. Когда ты захочешь что-то сказать, этот Хён будет рядом с тобой, чтобы выслушать. То есть Дак-ча Хён не был злодеем, то есть он был просто обычным человеком, который случайно спас мальчика от других обычных людей. Убей его. Нам нужно только подтолкнуть немного сильнее. Это неудача с иной мировой линии. Не противься и дави сильнее. Если убить их сейчас, это положит конец этому. Ряды внешних богов, сражающихся на фронте, теперь рушились. Одна из сторон, казалось, полностью разрушилась, и группа воплощений во главе с созвездиями мифологического ранга начала продвигаться к Ким Дак-чи. Ему нужно было как-то их остановить. Цу-чу-чу-чу-чут. Куати применимые действия запрещены вероятностью бюро. Куати-куати цель, которую вы хотите защитить, враг истории. Куати ему нужно было убедить их, что Дак-ча Хён не был таким человеком. Но как он должен? Ку-гу-гу-гу-гу. Даже когда его враги ворвались, Ким Дак-ча просто стоял там, как стена. Казалось, он говорил что-то время от времени, но эти слова не могли быть поняты остальными. Ли Кильон хотел понять их. Он ненавидел прислоняться к стене, оставаясь бесполезным и беспомощным. Он хотел встать на сторону Ким Дак-чи. Ему было все равно, будет ли этот мир разрушен или спасен. Если Ким Дак-ча был врагом истории, то он тоже стал бы этим врагом истории. Однако для Ли Кильона было слишком сложно понять человека, которого звали Ким Дак-ча. Он ненавидел тот факт, что являлся маленьким ребенком. Если бы Ли Кильон был взрослым, если бы только он был Хан Суюн, Ючин Хёком или Чон Хиван, если бы только он был Син Юсен, он почувствовал ощущение крепко сжимаемой руки. Син Юсен все еще была там. Ты идиот, очнись уже. Глава 93.3. Взгляд всеведущего автора. Часть 3. Рой саранчи, летящий вокруг, успокоился. Син Юсен заговорила. Я тоже не могу понять Аджосси. Эксклюзивный навык «Превосходное разнообразное общение» активируется. Я просто делаю все возможное, пытаясь понять. Умение этих двух детей, позволяющее им управлять химерическим драконом, активировалось одновременно. И теперь они были в наиболее оптимальном состоянии, чтобы понимать друг друга. Ли Кильон не мог читать Ким Дак-чу. Тем не менее Син Юсен, казалось, знала, по крайней мере, немного. История, которую эти двое разделили между собой, начала раскачивать мир. И это было так, как будто лицо Ким Дак-чи теперь можно было увидеть, пусть и очень слабо. Казалось, что фигура Ким Дак-чи, которую они знали, была почти в пределах досягаемости. История «Спаситель звезды» беседует с историей «Король насекомых». Хей, детишки! Хан Суюн стоял рядом с ними, словно пытаясь защитить. И Ли Хёнсон, Чон Хиван и Юсана стояли рядом, чтобы защитить их по очереди. Книга «Взрослые, которые смотрят на мир вместе с детьми», были здесь. Линкор Личихи отбрасывал тень с воздуха. И Гон Пхильту, или Сальхву можно было увидеть возле орудий судна. Личихи обнажила свой меч, словно подразумевая, что она готова стрелять в любое время, когда захочет. Это побудило великих Такхбионсе спросить их. Вы пытаетесь защитить его, даже если вы знаете, что он за существо. Он больше не Ким Дак-ча, которого вы знаете. Правда была разоблачена остальным миром. Не смеши меня, это неправда. Вы думаете, правда это так просто? То, что вы показали, это просто отредактированные кадры. И вот как вы все до сих пор создавали сценарии, верно? Хан Суюн заговорила с приближающимися созвездиями, как будто хотела сделать предупреждение. Неважно, стал ли он врагом истории или кем-то еще, он все еще наш товарищ, так что не смейте трогать его. Поняли? Созвездие «Черный огненный дракон бездны ревет». Созвездие «Демоноподобный огненный судья» раскрывает свой статус. Созвездие «Древнейший освободитель» заряжает его молнию. Прикоснитесь к нему, и мы вас нашинкуем. В тот момент, когда созвездие, защищающие компанию Ким Дак-чи, сделали ход, мощный импульс противостоящих созвездий на мгновение застыл на месте. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Часть созвездий согласно со словами воплощения Хан Суюны. Великий Такхби Харон обнаружил тремор в пределах вероятности и быстро отключил сообщение. Как смешно, вы хотите защитить его, вы, те, кто не может даже понять, что он говорит. Звездный поток предупреждает великих Такхби за их вмешательство в сценарий. Расстроенный тем, что сценарий не разворачивался так, как они хотели. Великий Такхби, переживший последующую бурю, спросил их: «Разве вы не можете видеть его текущее состояние?» Воплощению, достигшие Ким Дакчи, отшатнулись и начали отступать. Это была та же самая история, были ли они воплощениями, враждебными по отношению к нему или имеющими благоприятное впечатление о нем. Внешний бог, теперь подпирающий своей макушкой небосклон, в тот момент, когда все смотрели в его глаза, содержащие саму пропасть, они вздрогнули и рухнули на задницы. Никто из вас не знает, что он чувствует, чего он хочет и о чем думает. Потому что вы все жалкие люди. Потому что вы – существа, которые никогда не смогут понять другое существо, даже если вы посвятите ему всю свою жизнь. Все из компании Ким Дакчи посмотрели на Ким Дакчу. То, что сказал великий Такхби, было правдой. Они не могли его понять. Цель, которую вы хотите защитить – враг истории. Как будто, чтобы разбудить персонажей, которые забыли свои роли, великий Такхби громко закричал: «Ни у кого из вас нет выбора в этом вопросе. Убейте его. Если вы этого не сделаете, этот сценарий не закончится. Король истории наблюдает за направлением последнего сценария. Самый старый рассказчик в этом мире также наблюдал за происходящими событиями». Вместе со своими спутниками Хан Суюн подняла голову и посмотрела на место, где был король истории, существо, которая суммировала все сценарии. Она посмотрела на бесконечно растягивающуюся последнюю стену. Книга на этой стене, их история будет записана. Сценарий не закончится? Прекрасно. Разве это не то, чего желает каждый читатель? Воплощение Хан Суюн стало намного ближе к своему. Затем Хан Суюн посмотрела на Ким Дакчу. Когда она постоянно глядела на гигантскую голову головоногого моллюска, девушка подумала, что та начала немного напоминать лицо Ким Дакча. История, которую я пишу, определенно требует присутствия этого идиота Ким Дакчи. Хан Суюн грубо развернула повязки, как автор, разрывающий рукопись, которая ей не нравилась. Ее история, окрашенная в черное пламя, разлетелась в воздухе, как черные чернила. Как будто подразумевать, что она может писать столько, сколько она хочет. Звездный поток удивлен решением воплощения Хан Суюн. Многие созвездия поражены воплощением Хан Суюн, и цель, которую вы хотите защитить, враг истории. Применимые действия запрещены вероятностью бюро. Цу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны гордится своим воплощением. Хан Суюн ухмыльнулась. Давайте никогда не будем заканчивать сценарий. Воплощение Хан Суюн. Бесконечная история. Глава 93.1. Взгляд всеведущего автора. Часть 4. Каждый Такхби мечтал стать великим Такхби. Это был пик истории, который мог достичь Такхби в звездном потоке. Тем не менее те, кто достиг вершины, продолжали мечтать. Пихён уставился на последнюю стену, полностью заполняющую поле зрения тем, кто стоял на передней части ковчега. Несмотря на то, что существовало так много историй, большая часть стены была все еще пустой. Есть ли причина зайти так далеко? Гнев Пихёна заставил замолчать линию связи великих Такхби. Затем он продолжал наблюдать за спутниками компании Ким Дакчи с небес последнего сценария. И за самим Ким Дакчой, сейчас представшим перед ними в образе внешнего бога. Начиная с метро в тот день, вплоть до последнего сценария. В то время как Ким Дакча стал демоническим королем спасения, а затем стал стражем света и тьмы, Пихён также стал Такхби более высокого класса, прежде чем в конечном итоге сам стал великим Такхби. Самая большая ошибка, которую может совершить рассказчик, чрезмерное вмешательство в сценарий. Миссия Такхби состояла в том, чтобы привлечь как можно больше внимания к созвездиям и создать истории, которые будут записаны на последней стене. Вот почему Такхби никогда не должен тащить за собой сами сценарии. Они никогда не должны соблазняться историями, расцветающими изнутри сценариев, и особенно не должны сопереживать боли воплощений. Но Пихён очень грубо нарушил эти правила. Глядя на их историю, некоторые из чувств, которые он забыл и оставил в прошлом, снова проснулись. Этот трепет сердца, когда один сценарий закончился, а следующий только пришел ему на смену. Это чувство удовлетворения после того, как созвездия радовались или терялись от сценария, который он приготовил. Пихён узнал о сценарии от Ким Дакчи. Они не выполняют сценарий неправильно. С самого начала сценарий течет обратимым и податливым образом. Это означает, что он течет в направлении, которое многие созвездия хотят видеть. Другие созвездия звездного потока являются. Похоже, ты очень заботишься об этой истории, так как ты помог ей, но слушай хорошо. Есть нечто, называемое потоком большей истории. Пихён собирался поднять голос, но все-таки сдержал себя. Он должен был, как и все остальные великие такхаби, теперь сосредоточиться на сценарии. Хотя досадно, у него не было выбора, как самого молодого в этой группе. Великий такхаби Гаран наконец нарушил тишину, которую поддерживал до сих пор. Молодые великие такхаби, такие как ты, вероятно, находят такие заключения довольно свежими. Тем не менее я был свидетелем подобных историй много раз прежде. Неужели ты искренне думаешь, что в его огромной истории не было никого, кто бы обижался на звездный поток и пытался его уничтожить? Великий такхаби Гаран, один из старейших из существующих такхаби, а также самый близкий помощник короля такхаби. Там были бесчисленные разрушения раньше. Пихён просто не мог выразить раскаяние, едва различимое в этом тоне голоса. «Не все разрушения одинаковы», — ответил Пихён. Несколько великих такхаби уставились на него с предупреждением во взглядах. Тем не менее Пихён изо всех сил старался не уклоняться и удерживал взгляд Гарана. Последний смотрел на первого загадочными, глубокими глазами и только спустя долгое время открыл рот. Действительно, о котором они мечтают, немного отличается от других историй. Возможно, это заявление шокировало остальных, потому что великих такхаби Онсе перестал наблюдать и попытался вмешаться. Гаран сначала поднял руку и остановил коллегу, после чего продолжил говорить. Но эта разница, сама по себе реальная угроза. Не каждая история станет основой для следующей. Что ты имеешь в виду? Есть определенные истории, которые полностью сломают сценарий.